Спустя несколько дней по нашем приезде в эту столицу Эстонии туда же приехал посол Венского двора Брент. Он явился, чтобы подписать с графом Бестужевым тот знаменитый союзный трактат 1746 года между своим и русским двором, который 10 лет спустя, в 1756 году, плохо понятый и плохо изложенный во время неспособного министерства графа Воронцова происками дворов Венского, Французского и Саксонского, сделал из России, бывшей по этому трактату просто союзницей, воинствующую сторону, и ту именно, которая с наибольшей силой и крепостью действовала против короля прусского, с которым она не имела никакого недоразумения и ни единой причины вступать в войну. Оттого ему не объявили ее, может быть, по оплошности или потому, что нечего было выставить в объявлении, но вели ее против него с ожесточением и упорством в продолжении 6 лет. Бретлах, восхищение своей работой, окруженный почетом и очень надменный, последовал за нами в Рогервик, напиваясь обязательно каждый вечер с графом Бестужевым с глазу на глаз после их государственных трудов. Императрица намеревалась продолжить свое путешествие до Риги. Придворные экипажи были уже посланы в этот пограничный город, и все готовились, чтобы туда направиться, как вдруг императрица изменила свое намерение – и объявила, что, посмотрев маневры флота, она вернется в Петербург. Никто не знал, чему приписать эту внезапную перемену, однако подозревали какую-нибудь тайную подкладку, о которой не говорили. Я узнала эту тайну лишь через 2 года по моему вступлению на престол. Роясь однажды рано утром по своему обыкновению в старом сундуке, наполненном бумагами, которые были покрыты пылью и наполовину съедены крысами, я нашла длинное письмо на немецком языке от лютеранского пастора, фанатика и помешанного, который именем Божиим просил императрицу, именем Пресвятой Троицы повелевал ей не продолжать путешествие до Риги, где, говорил он, были люди, подосланные за тем, чтобы ее убить. Этот безумец послал свою бумагу в Ревель к императрице, которая так испугалась и обеспокоилась, что возвратилась в Петербург. Священник был привезен в крепость, где его признали сумасшедшим мечтателем. Вот и все. Из Рогервика мы вернулись в Ревель вместо Риги. Императрица по дороге отправилась на охоту, во время которой ее лошадь стала на дыбы, и она рисковала опасно упасть. Но все обошлось одним страхом. Великий князь сопровождал ее на эту охоту и часто ездил туда с графом Разумовским, тогда обер-егермейстером и фаворитом императрицы. Что до меня касается, то мне не делали чести допускать меня на эти охоты, хотя знали, что я страшно люблю верховую езду. Я сидела и скучала дома одна или же с глазу на глаз Щеглаковой, которая говорила мне лишь неприятности. От такой ли жизни или от внутреннего предрасположения но я почувствовала приступы ипохондрии, которые меня часто заставляли плакать. Не знаю, Щеглакова ли или мои женщины, несмотря на мои старания скрыть слезы, заметили их, позвали доктора Бургова, которого императрица очень любила. Он мне посоветовал пустить кровь. Я согласилась, и Щеглакова, к моему великому изумлению, предложила мне прогулку в саду Екатеринентали, принесла мне 3000 рублей в подарок от императрицы. Я ничего от этого не отказалась, как это можно легко себе представить, и действительно почувствовала себя легче. Я была очень худа в то время после тяжелой болезни, которую перенесла в Москве. Бургов в течение 7 лет опасался, как бы у меня не было чахотки. Удивительно, что ее у меня не было, потому что в течение 18 лет я вела такую жизнь, что десяток иных могли бы сойти с ума, а 20 на моем месте умерли бы с горя. Несколько времени спустя мы вернулись в Петербург с тем же неудобством, с каким и раньше ездили. По прибытии в Нарву мы не захотели остаться в городе, но отправились ночевать в палатки, разбитые за городом. Императрица поехала вперед. Всю ночь шел дождь, и вода доходила до полфута в том месте, где были разбиты палатки. Я легла на кровать, поставленную в воду. Благодаря ли сырости или утомлению от дороги, или тому и другому месте, но я стала с больным горлом, лихорадкой и сильной головной болью, и мы продолжили наш путь. Вернулась я в Петербург больной, но несколько дней отдыха меня совершенно поправили.